связи с 71-й годовщиной со дня освобождения Кореи 9 августа на сайте Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма и кимчинеризма была выставлена статья под заголовком «Освобождение Кореи. Поворотный момент в истории». А 6 августа было опубликовано совместное заявление швейцарским оргкомитетом форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, швейцарско-корейским комитетом и швейцарским кружком по изучению идей Чече.